Глава 24. Я сидел над листком с надписью «Стратегия» и не мог написать ни одной буквы. Любой текст начинается с первой буквы. Даже когда не можешь начать, стоит лишь написать одно самое первое слово, как дальше буквы ложатся на бумагу строчка за строчкой. Но сейчас не получалось. Что-то меня тормозило. Рука с пером зависла над желтоватой бумагой и едва заметно подрагивала. Капля чернил сорвалась со острия пера и упала точно на середину, образовав огромную кляксу, похожую на монстра. Черт, монстры! Как они могли вылететь у меня из головы? Я смял и отбросил лист, все равно безнадежно испорченный огромным пятном, и подтянул к себе выложенные в ряд исписанные листки. Взяв тот, что со странностями, написал на нем слово «монстры». Эти твари были из другого мира. Они пришли к нам, спасаясь от разрушителя. Я провел дугу от монстров к разрушителю, тем самым как бы связав эти два слова. Затем сменил лист на тот, что был про духов, и сбоку от списка действий Шалока приписал «взаимодействуют с монстрами». Ведь эти твари как-то решили, что им нужно топать к монастырю. А три из них разделались со старыми обитателями того места и установили новые порядки. А значит, виной всему был либо император, который мог бы ментально контролировать действия монстров, либо Шалок, способный сделать то же самое и даже больше. Я ставил на духа. Но теперь возникал новый вопрос. Как он это делал? Была ли задумка с монстрами изначально? Или же хитрый дух воспользовался ситуацией в свою пользу? И еще. Зачем? Хотя зачем, как раз было понятно. Наверняка девушки-послушницы легко лишались рассудка, когда им регулярно показывали чудовищ. И не только показывали. Все эти размышления я коротко записал на бумаге и отодвинул лист. Взял чистый и вновь написал на нем о стратегии. Вот теперь дело пошло. Я работал над текстом несколько часов, иногда прерывался на раздумья, выверяя свои идеи и планируя действия. Временами идеи сыпались из моей головы, как из рога изобилия. А порой я стопорился и не мог придумать ничего стоящего. Но в итоге я все же смог разработать план действий. И не только то, что мне нужно было делать, но и вопросы, о которых стоит задуматься в первую, во вторую и даже в третью очередь. Получилось довольно объемное произведение, исписанное мелким почерком лист бумаги, да еще и с двух сторон. Я перечитал написанное и усмехнулся. Смахивало на какой-то план действий по прохождению компьютерной игры. Хинты, говоря языком моей юности. Все еще не переставая улыбаться, я приписал в самом низу «не отступать и не сдаваться». Почему-то после такой приписки хинты превратились в постановление съезда партии. Неужели высокопарные лозунги превращали обычный набор правил поведения в декламируемые с трибун заветы вождей? Черт его знает. Но все это только добавило мне хорошего настроения. Я и раньше замечал, если ты зашел в тупик и не знаешь, что делать, нужно сесть и написать список дел на листке бумаги. И если даже ты не выполнишь ни одного из написанных пунктов, то все равно останется чувство, что ты пытался. А главное, это поднимет тебе настроение, пусть и на короткий период. Довольный собой, я дал чернилам просохнуть, свернул бумагу в трубочку и отправился в комнату, которую выделили нам с Настей. Почему-то я думал, что девчонки еще сидят где-нибудь и болтают. Наверное, поэтому не сразу понял, что в кровати кто-то лежит. С улыбкой до ушей я с размаху уселся на край и заметил Настю только тогда, когда девушка недовольно забурчала, принявшись ворочаться у меня за спиной. Достав карманные часы, я недоуменно уставился на стрелки, показывающие 5 утра. Да уж. Нужно было воспользоваться сферой пассива для такой долгой работы. Написал бы стратегические планы и еще успел бы составить Насте компанию за ужином. Но теперь уже было поздно что-то менять. Я, не переставая поглаживать Настю по плечу и шепча ей что-то успокаивающее, забрался под одеяло, уткнулся носом в горячую шею и замер. Успокоил дыхание, подстраиваясь под сонный темп девушки, и сам не заметил, как заснул. Утро, а точнее обед, выдался дождливым. За окном по-осеннему прозрачное небо быстро затягивало тучами. Огромные серые клубы ваты наползали друг на друга, закрывая бледную голубизну, порядком потерявшую в яркости за последний месяц. Судя по лужицам на плотно утоптанной конскими копытами земле, дождь принимался уже не в первый раз. Вот и сейчас очередная порция влаги падала на пожелтевшую траву обочин крупными каплями. В серых оттенках пара, плывущего высоко над землей, терялись последние остатки и без того слабых солнечных лучей. От этого вода в лужах становилась похожей на ртуть. Это придавало психоделический колорит окружающему миру. Если бы не моя уверенность, что все будет хорошо, то наверняка я даже из кровати не стал бы вылазить. В комнату вошла улыбающаяся Настя. «Ну что, проснулся, Засоня?» — бодро спросила девушка. «Кажется», — недовольно ответил я. «Вставать не хочется, но надо». «Не хочешь уезжать?» Я улыбнулся. «Если честно, мне сейчас было хорошо. Как-то уютно и тепло. Может, виной тому близость Насти, а может, ее приподнятое настроение. Хотя не исключаю, что все это и еще что-то сверху. В такую погоду всегда испытываешь смешанные чувства, но сейчас они были действительно очень полярны. С одной стороны, я придумал, как и куда мне двигаться. С другой, нужно было вызывать осколки и лететь в Суздаль, а погода за окном выглядела совершенно нелетной. С третьей, Настино настроение передалось мне и сразу как-то лишило критического взгляда на условия предстоящего путешествия. Дождь в лицо, полет на загривке змея, да и черт с ними. Мы все преодолеем. Как я и говорил, смешанные чувства. Я бы остался, но нужно ехать. У нас море дел там. Знаю, согласилась Настя. Девушка подошла и, как была одетой, завалилась в кровать рядом со мной. Так давай останемся еще на день, предложила она. Нет, пожалуй. С сомнением в голосе, но все же произнес я. Рад бы, но есть такое слово «надо». Я сам себе усмехнулся. Моя мать любила так говорить. А отец постоянно спорил. В литературном языке такого слова нет. Вот и живи в своем литературном, ничего не делая. А у нас надо есть. А раз оно есть, то и делать будем. Возражала мать. Не помню, чем обычно заканчивался этот спор. Но то, что задумала мать, делать мне все же приходилось. При воспоминаниях о семье в мое настроение добавились еще легкие нотки ностальгии и печали. Хорошо. Легко согласилась Настя. Тогда вставай, лежебока. Девушка вскочила и принялась меня щекотать, не давая спрятаться под одеяло. Пришлось подскочить и побегать за ней по комнате, пока, слегка запыхавшись, мы оба вновь не завалились в кровать. Но теперь уже никакого желания спать не осталось. Минутная пробежка сняла весь сон.